28 марта 1883 года Италия и вся Европа праздновали 400-летний юбилей Рафаэля. И у нас этот день был ознаменован торжественными собраниями в Академии художеств и в Эрмитаже. В зале Академии был выставлен бюст великого итальянца, украшенный цветами. Отрадно было смотреть на битком набитую залу Академии, точно так же, как и наблюдать за пестрой массой зрителей, тысячами толпившихся в галерее Рафаэлевых лож, где собрано было все, что могло напомнить о славной деятельности гениального художника. Конечно, наиболее торжественно праздновал этот день Рим. Из Капитолия утром на могилу в Пантеон отправилась огромная процессия с венками, городскими знаменами и музыкой. В процессии участвовали 14 нотаблей по числу округов. Среди лиц, несших знамена, были министры, посланники и так далее. Здесь же толпились представители всевозможных институтов, академий, школ и корпораций, как итальянских, так и иностранных. Могила была буквально засыпана фиалками, не говоря о массе других цветов. В собрании присутствовали король и королева. День этот был отпразднован также с особенным блеском в Трастевере, где жила, говорят, Форнарина. Герцог Ринальто открыл в этот день знаменитый дворец Форнезина, где написана Рафаэлем фреска Галатея, и для портика которого Рафаэль изготовил ряд картонов, изображающих сцены из мифа об Амуре и Психее. Дом, где по преданию жила Форнарина, имевшая там по одному из вариантов булочную, был ярко иллюминирован бенгальскими огнями и обвит снизу доверху цветами. Так чествовала Италия своего бессмертного сына. Но не будем искать живого среди мертвых. Рафаэль жив, и жив именно между нами. Кто не знает его имени, не любовался его портретом, его картинами или хотя бы гравюрами и фотографиями? Со смертью Рафаэля искусство Италии скоро пришло в упадок, и настали века почти всеобщего забвения об этой славной поре. До середины прошлого века изучение Рафаэля, как и всей эпохи Возрождения, подвигалось крайне вяло. Нужен был толчок. Нужна была волна нового возрождения, чтобы напомнить старое, благодатное время. И этот толчок был дан новыми идеями, пробудившего мир в конце прошлого века. Революционное движение, казалось, было менее всего выгодно для искусства. Оно было ему прямо враждебно. Но когда утих первый взрыв негодующего протеста, когда стихла гроза, пролился дождь, а тучи рассеялись, только тогда сказались плоды бури богатым урожаем. Когда в 1701 году в Форнезино явился Ричардсон, едва нашли ключи от той залы дворца, где мы видели только что праздничные флаги. В течение 200 лет, как оказалось, никто не интересовался взглянуть на Рафаэля, хотя уже в 17 веке, благодаря Пуссену, началось внимательное изучение его творчества. Начали заниматься реставрацией, делать снимки, гравюры. Интерес все возрастал. Появилось много охотников видеть Рафаэля на месте. И, наконец, фотография разнесла весть о нем по всем уголкам земного шара. Стали отыскивать картины, и оказалось, что обладатели их часто совсем не знали им цены. Маленькая картина с изображением Мадонны вдруг превращала бедный домик чуть ли не в храм, куда стекался народ, и обогащала хозяев точно чудом. Не только картины. Разыскивались малейшие рисунки. Оказалось, что некоторым картинам предшествует иногда целый ряд набросков. Это дало возможность изучать ход развития гения Рафаэля. Появилась масса солидных трудов, составилась огромная рафаэлевская литература, продолжающая обогащаться обширными исследованиями и в наше время. Тем не менее, до сих пор еще нет вполне достойного памятника Рафаэлю. Собрана уже значительная сумма, но не выбрано место, а главное, не решено, кому поручить драгоценную задачу сооружения. В родном его Урбино мы находим лишь одну надпись на доме, где он родился, и портрет его в городской ратуше. Только Торвальдсен заплатил дань удивления Рафаэлю, изобразив его в барельефе. Рафаэль, погруженный в какой-то творческий замысел, держит доску для рисунка. Амур поддерживает его правой рукою, а левой подает Рафаэлю розу и мак. Два гения стоят по сторонам. Один из них, как символ божественного огня, держит горящий факел, другой держит пальмовую ветвь и готовится увенчать Рафаэля лаврами. В нашем Эрмитаже, в Петербурге, интересующиеся Рафаэлем могут увидеть Мадонну Альба, лоджии Рафаэля и Мадонну Конестабеле. Кроме этих произведений, мы имеем его «Святое семейство», «Портрет старика», копии с фресок, «Три грации» и из новейших приобретений «Распятие с Богоматерью», апостолом Иоанном, святой Марией Магдалиной и святым Иеронимом. В небольшой зале Эрмитажа, где находятся картины Рафаэля, посередине стоит мраморная группа. Смертельно раненый мальчик лежит на спине дельфина. Последний, изогнувшись, держит его за волосы и относит в морскую бездну. Если Рафаэль не сам изваял эту группу, то она, несомненно, исполнена по его рисунку. Мадонна Конестабеле – одна из жемчужин Эрмитажа. Как единственное в своем роде произведение Рафаэля, первое, выполненное вполне в духе умбрийской школы, она представляет особенно интересную и драгоценную редкость, помимо уже ее красоты. Приобретение ее покойным государем Александром II у графа Конестабеле для императрицы взволновало всю Италию. Покупка ее была поручена графу Строганову. Государыня желала непременно приобрести эту Мадонну. Конестабеле требовал 400 тысяч франков. После торга картину уступили за 100 тысяч рублей, но с тем условием, что она останется за городом Перуджей, если муниципальный совет уплатит такую же сумму. Город, однако, не мог этого сделать, и граф, нуждавшийся в деньгах, поспешил окончить дело. Теперь следовало получить разрешение министра во Флоренции, тогда столице Италии, на вывоз картины. Это оказалось, однако, не так просто. Министр настаивал на том, чтобы картина осталась в Италии, и требовал доставки ее во Флоренцию, чтобы все министры могли ее видеть и решить этот вопрос. После долгих хлопот и с помощью дипломатических влияний созван был наскоро совет министров, который, несмотря на разногласия, решил дозволить вывоз картины в Россию. Картину тотчас упаковали и в тот же день увезли в Вену, где ее встретил высланный навстречу чиновник из Эрмитажа. Продажа Мадонны взбудоражила всю прессу Италии и Европы. В Италии негодовали, и граф Конестабеле должен был напечатать оправдательную брошюру. В палате депутатов сделан был запрос министрам и требование об издании закона, воспрещающего вывоз из Италии памятников искусства. Министр оправдывался тем, что цена, заплаченная императором и потребованная графом, была непомерно велика. По такой оценке, за Сикстинскую Мадонну, проданную некогда за 50 тысяч франков, пришлось бы требовать 50 миллионов. Как бы то ни было, мы имеем право приобретенную с таким трудом Мадонну, проданную графом итальянцам, перекрестить из Мадонны Конестабеле в Мадонну Эрмитажа. Рафаэль, Леонардо да Винчи и Микеланджело. Три имени, тесно связанные в истории, составляют одно прекрасное созвездие на горизонте Возрождения. Ярче всех из них сияет звезда Рафаэля. Леонардо – этот наиболее типичный представитель века. Разносторонний, мужественный, блестящий. Первый во всех состязаниях – от живописи, архитектуры, скульптуры и механики до верховой езды и танцев. Не мог всецело отдаться искусству победить своих чисто личных стремлений. Микеланджело, чей могучий дух является воплощением грозного протеста, истощил свой гений в усилиях создать нечто грандиозное. Быть может, Гёте прав, говоря, что человек столь ограничен, что хотя и может познать высокое, но не способен вполне постичь высоту гениев разных родов. Преимущество Рафаэля в его полной непосредственности, в особой, небесной, ничем не возмущаемой гармонии, присущей ему. Он не видел окружающего зла и, наперекор судьбе, заставил говорить лишь истину и красоту. Счастливы те, которые, подобно Рафаэлю, узнали рай флорентийского поэта Данте, не проходя через его чистилище. Впрочем, может быть, счастливы, а может быть и нет. Моряк любит порывы ветра и волны морские. Справедливее и успокоительнее слова опять-таки Гёте. Где бы вам ни пришлось встретить на пути картину Рафаэля, увидев ее, вы становитесь здоровым и бодрым. Картины Рафаэля рассеяны почти по всему миру. Кроме Рима, Ватикан и так далее, и всей Италии, их особенно много в Англии. Но напомним еще раз, что и мы имеем возможность становиться здоровее и бодрее в нашем Эрмитаже. А фотографии и гравюры с картин Рафаэля довольно доступны.